Евангелие от Иоанна, 18 глава, 11 текст. Евангелие от Иоанна, 18:11. Иисус сказал Петру: «Вложи меч свой в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Неужели не пить мне чаши, которую дал мне Отец? Мы с вами пропели общим пением, и там последний текст говорит и о кресте, и о чаше. Что дашь мне на пути? Да, друзья, здесь урок очень нужный, очень важный, и урок непростой, сокрыт в этом тексте. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Так вроде бы понятно, что чашу Христос, Сын Божий, взял из рук Отца. Так головой понимаем. Да, Господи, чашу Ты взял у Отца Своего. Но одно дело понять, как бы головой понять, а другое дело вот на своей жизни это познать и урок этот учить, и всю жизнь учить этот урок, потому что он непростой, этот урок. Он очень непростой. И мы сейчас с вами будем брать примеры из Писания, смотреть, кто познал этот урок, кто принимает чашу из рук Божьих, а кто принимает чашу из каких-то других рук. Вот, и будем делать выводы в себя, заглянем, из чьих рук мы принимаем чашу. Ну, чаша – это то, что не хочется. Чаша – это то, что приносит горечь, страдания, скорби. Ну, естественно, что кто же хочет эту чашу? Никто не хочет ее принимать. Друзья, но если уж принимать, то, конечно, надо принимать из рук Божьих, и не из каких-то других. Друзья, этот урок весьма-весьма нелегкий. Весьма нелегкий. Поэтому и будем рассуждать сейчас. Вот книга Бытие, 45 глава. Вот сейчас этот эпизод зачитаем. И здесь уже видно, что этот урок непростой. Я читаю с третьего текста. «И сказал Иосиф братьям своим: Я Иосиф». Ну, как бомба разорвалась. Откуда ж ты, Иосиф? Откуда ж ты взялся? Я Иосиф. Жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. Как реагировать на эти слова? И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Друзья, начинается вот этот вот урок. Вы продали в Египет. Да, они не отрицают, они хорошо понимают, что они это сделали. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня. Опять как бы нажимает вот на этот вопрос, что вы продали меня сюда. А дальше? А дальше трудно понять. Потому что Бог послал меня перед вами, а как это понять? Вы продали меня, а Бог послал меня перед вами. И они не понимают, потому что приходится Иосифу дальше объяснять, входить в рассуждение. Бог послал меня перед вами для сохранения вашей же жизни. И дальше говорит: теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали. Друзья, как он долго им объяснял. Я думаю, что они этот урок не поняли. Ну, давайте немножко вот порассуждаем, что же здесь происходит, какой урок от Господа мы учим, когда читаем вот этот момент вот этот эпизод в жизни братьев Иосифа и в жизни самого Иосифа. Что произошло перед этим? Перед этим произошло то, что Иосиф пережил много ударов. Много ударов. Он пошел как-то братьев вот на поле пошел искать, хотел найти братьев, немножко помочь им. Так, ну, в хорошем, в добром расположении к братьям. Вместо этого они его взяли и бросили в яму. Иосиф получил удар. Удар от своих родных. Вот он умолял их, но они не смилостивились над ним. Друзья, как вы думаете, вот то, что они его бросили в яму, а потом продали проезжим измаильтянам, это можно забыть? Но с годами вот эта рана зарастает? Думаю, что нет. Почему? Потому что удары, которые терпел Иосиф, они нарастали. Страдания его нарастают. Если бы они как-то угасали бы, ну, может быть, за хорошей жизнью, за легкой там какой-то веселой жизнью, может быть, это можно было бы и забыть. Но удар за ударом, и каждый все сильнее и сильнее. Проезжают измаильтяне, его продают измаильтянам. Ну, а как продают? Значит, он становится рабом. Ну, а рабом всегда, знаете, вот, или там скотина кому-то принадлежит, какому-то хозяину, и этой скотине клеймо ставят. Если потеряется какая-нибудь коровка, то обязательно вот по этому клейму и находили вот, хозяина. Ну, Иосифу тоже клеймо поставили, он раб. Ну, наверное, там нагревали как-то вот и прикладывали. Вот это теперь собственность вот этого вот господина. На нем клеймо. Теперь еще один удар. Он хорошо служит своему господину. И так даже написано, что господин ни в чем он ни забот, ни нужды не знал. Он отдал все это Иосифу, и Иосиф там был распорядителем в его доме, в собственном. И так вот у него хорошо жизнь протекала у этого господина. Но тут еще один удар готовился Иосифу какой. А вот козни начались со стороны жены Потифара. Ну, и потом, когда случилась вот эта, ну, беда, надо сказать, случилась, когда оклеветала эта жена Потифара пред лицом мужа, самого Потифара, то Потифар такой человек, что он не стал разбираться, не стал доискивать, кто же тут прав, кто же тут виноват. Вот, а надо было, конечно, разобраться бы. Вот, и с женой надо было бы разобраться, что же это такое. А он вот так вот в гневе сразу... И его в темницу вот посадил. Еще один удар, друзья, смотрите. Ну, как можно забыть вот это, когда братья его обрекли на вот такую многотрудную жизнь? Как это можно забыть? Нет, по-человечески это нельзя забыть. А кроме того, это ж родные братья. Друзья, ну как вы вот считаете, что если вот, ну вот со мной бы родня так поступила бы, вот, продали неизвестно куда там, вот как бы я это мог бы забыть? Ну, не то, что там враги, родные, свои вот так вот поступили. Думаю по-человечески, что это не забывается. И теперь, наконец, друзья, смотрите, вот он оказался в этой темнице. Ну, как можно забыть в этой темнице вот братьев, которые вот так с ним поступили? Когда мы читаем Псалом 104, тут написано так. «В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его». Ну, вот он в темнице, там темно, ноги у него в этом железе, он там окованный. Вот сколько лет он там в этих оковах ходит там, или, может быть, даже и сидит на месте, трудно сказать. Если потом он, правда, ходил туда-сюда, может быть, оковы эти сняли, а может быть, он вместе с этими оковами ходил. Мы не знаем, какой там обычай был поступать с этими узниками. Вот. В железо вошла душа его. Ну, разве это можно забыть? По причине какой же вот это он оказался вот в этом железе, с этими оковами? Это ж братья его так поступили. Это забыть никак нельзя, по-человечески, друзья. по-человечески. Если чашу принимать из рук человеческих, то забыть это невозможно. И вот Иосиф их убеждает, он как бы им говорит: «Братья, я же не из ваших рук брал чашу. Из ваших рук я никогда ее не возьму. Я взял эту чашу из рук Божьих». Сколько он им доказывает, что вы меня только продали. Но продали, этим самым вы осуществили план Божий. У Бога был план, и чашу эту я взял с рук Божьих. Друзья, так получается, что когда мы берем чашу или с рук Божьих, или там с рук, да, иногда бывает, что и из рук сатанинских кто-то берет, ох, враг, ох, сатана, что. Да, и так бывает. Человек ожесточается, человек становится грубый, с ним уже трудно разговаривать, он замыкается, он становится такой, знаете, ну, и злой даже становится. Или отдает на дань, допустим, слепому случаю. Ну, так свалилось на голову, ну и ладно, пройдет. Не пройдет, друзья. Надо выучить этот урок и, вот, и всегда знать, что эту чашу нам приготовляет Господь. Неужели мне не пить чашу, которую дает мне кто? Человек? Нет. Сатана дает? Нет. Слепой случай? Нет. Отец. Вот, казалось бы, умом все понимаем, да, друзья? Ну, понимаем, и мы же тысячи раз говорим, что надо принимать от Бога. И на молитве благодарю тебя, что я от тебя, друзья, потом начинаешь с людьми разговаривать. А откуда столько обид? А откуда столько огорчений? А откуда столько критики и осуждений? А откуда столько ропота? Да, языком мы говорим. И понимаем, что говорим. Да, Господи, от Тебя, от Тебя. А поступки наши, поведение наше, разговоры наши, язык наш свидетельствует, что мы не понимаем. Не понимаю, вот Иосиф объясняет сейчас. Да я, говорит, не из ваших рук чашу принимаю. Да я на вас ничего не имею. Он их уговаривает, вы не печальтесь, не жалейте. Он так их нежно, ну, ласкает там. Не печаль, я же не из ваших рук. Друзья, в нем никакой мстительности нет. Он не собирается им напоминать ничего. Почему нет мстительности? Потому что это совершенно закономерно. Если мы берем горечь, страдания с рук Божьих, то ну, человек просто для нас уже всякое значение теряет. Один брат так говорил, когда Бог становится для нас реальностью, люди превращаются в тени. Да я же не с тобой дело имею, я имею дело с Богом. При чем тут ты? При чем тут вы? Друзья, вот смотрите, а можно было бы им напомнить. Да, если бы он имел дело с братьями, друзья, он обязательно бы им задал несколько таких, знаете, вопросов. От этих вопросов им бы стало нехорошо. И помните, как вот, сон снился. Вот, ну, Иосифу был сон. И он рассказывает братьям своим. Вот они возненавидели его еще больше вот, за этот сон. А сон такой. Он Иосифу говорит, вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. А ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. Друзья, они его возненавидели за это. Что это за сон? Неужели ты будешь царствовать над нами? А он мог им напомнить. А вы помните, мне вопрос такой задали, да? Неужели ты будешь надо мною царствовать? Вот я сейчас буду над вами царствовать. Да, фараон перстень снял свой с руки, одел на меня, и все, я имею полную власть. Вот что хочу с вами, то и сделаю. Вот. Неужели будешь владеть нами? А вот сейчас вы увидите, как я вами буду владеть. Вот вы меня в яму, вот, а я вас в темницу. Вот. И могу на всю жизнь. Друзья, смотрите. Да нет в нем этого. Нету мстительности, нету обиды. Наоборот, он их утешает. Да не печальтесь вы, да вы не жалейте, друзья. Смотрите, что сделали с ним страдания, правильные страдания. Страдания, которые мы принимаем от руки Божьей. Вот что с ним сделали вот эти страдания? Вот я читаю книгу Екклесиаста, 7 главу, 14 текст. «В одни благополучие пользуйся благом, а в одни несчастье размышляй, то и другое соделал Бог». Кто ему это открыл? Что это делает с ним Господь? Что Бог осуществляет свои планы через нехороших людей? Кто ему это открыл? Друзья, мы сейчас читаем массу книг. Мы и в руки не сможем все это взять, сколько сейчас выпускает литература. Мы столько читаем, мы столько слышим проповедей. Друзья, кто ему открыл эту истину? Что надо принимать из руки Божьей. И вот, когда мы в правильном положении, когда Иосиф был в правильном положении, он чашу принимал из рук Божьих, вы посмотрите, в нем никакой ненависти нет. Он не замкнулся, он не раздражился, обиду не держит. Даже кажется, что наоборот, или, наверное, не кажется, а точно. Друзья, смотрите, любовь его к братьям намного стала выше, чем когда ему было 17 лет. Намного выше. Вы посмотрите, как он... Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» Друзья, это любовь кричит. Он не может больше оставаться вот таким молчащим. И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он. Друзья, это плачет любовь. Слезы – это признак любви. Сухие глаза – признак равнодушия. Напомню, как Господь спрашивает, говорит, где вы его положили в отношении Лазаря? Вот. И возмутился духом и... прослезился, иудей говорит, смотри, говорит, как он любил его. Слезы – признак любви. Вы посмотрите, он рыдает, это рыдает любовь. Да он братьев любит. А дальше мы читаем, пал на шею Вениамину, брату своему плакал. Вениамин плакал на шее его и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Друзья, потом с ними говорил и долго говорил, и он склонял их, да вы не печальтесь, вы не переживайте, я же не с вами дело имел. Я имел дело с Богом. Вы продали, а Бог осуществил свой план. Друзья, вот когда мы в правильном отношении к Господу, то страдание делает нас лучшими. Школа страдания – это школа любви. Ну, и там, наверное, это... чтобы расплавить какой-то металл, надо хорошо-хорошо нагреть. А что там плавится в этой печке? Серебро, дорогой металл. Друзья, мы с вами не дешевый металл, мы с вами очень дорогой материал, очень дорогой. И Господь будет плавить. А для чего? Чтобы сверху снимать свинцовое, чтобы снимать всякий нагар, чтобы мы были чище. Друзья, смотрите, я расплавил тебя. Я помню, в одной местности приехали мы в лагерь в детский, вот, только заезжаем, а там как раз костер. Ну, думаем, опоздали мы, надо было хоть на часок пораньше. Пылает костер, ну, мы подходим, а там большую букву сделали, большую букву, несколько метров, вот, а это буква «Я», буква «Я». И горит в костре вот эта буква «Я». Я расплавил тебя. Друзья, в этой печке должно сгореть мое «Я». Все мои недостатки мы должны сгореть. Вот. И... Вот Иосиф тоже был в печке в этой, вот, в сильно раскаленной печке был Иосиф. И я думаю, что в этой раскаленной печке многое-многое Господь у него убрал. Если что там было, Господь переплавлял его и убирал. Ну, этой вот раскаленной печкой, этой вот раскаленным горнилом, это может быть какой-то человек, да? Вот, это может быть человек с тяжелым характером, а это будет печка. Вот, и когда Господь посылает нам такую печку горячую, вот, ну, такого раздражительного, тяжелого, какого-нибудь мнительного, с которым очень трудно жить, да, вот Господь помещает в эту печку. А для чего? Чтобы мы этого человека критиковали, чтобы мы его ругали, да, чтобы мы его вот так и вот так. Нет. А чтобы от чего-то освободиться. И если мы в правильном отношении и скажем: «Господи, вот эту печку, это ты меня сунул в эту печку». Для чего? Да чтобы что-то мое убралось отсюда. Что-то нехорошее от меня убрать. Друзья, вот и смотрите, после вот этих вот ударов, сильнейших ударов, Иосиф выходит, ни обиды, ни раздражения, ни горечи, ничего. Любовь выходит из этой печки. Как он братьев обнимает, целует, он их любит. Давайте еще будем брать примеры, смотреть, кто как и из чьих рук принимал чашу. Вот мы с вами прочитаем книгу Руфь. Ну, в двух словах, у Наимини был муж и двое детей уже взрослых, видимо. Вот они пошли за границу. Там один удар за другим терпит Наимень. Очень тяжелая жизнь. Мы всех подробностей не знаем, но судя по тому, как она высказывается ниже, жизнь эта была неимоверно тяжелая. Очень тяжелая. Вот. Она теряет мужа, теряет обоих сыновей, возвращается к себе на родину. Сильно изменилась на внешность. Видимо, седая уже, согбенная была такая. Трудно же, наверное, борозды. Вот трудно ее уже узнать. Вот. И весь город пришел в движение и говорили: «Это Наимень?» Она сказала им: «Не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». Вседержитель послал мне великую горесть. Друзья, кто ей это открыл? Откуда она это узнала? Друзья, то, что мы с вами не все знаем. Хотя тысячу раз слушали, но не все знаем, что печку готовит Господь. А потом ее еще и накалит хорошо, потому что мы слабенько плавимся. Слабенько. Друзья, кто ей открыл эту истину? Она говорит: «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Кто ей открыл, что у нее что-то было в руках, а Господь у нее взял? А почему не сказать: «Ну, такие люди злые, все у меня позабирали. Вот сатана, вот враг такой, да? Вот, ну, все у меня из-под рук забирает». Кто ей это открыл? Когда человек знает эту истину, друзья, с ним происходит чудо. Действительно чудо, друзья. Человек меняется на глазах от этих печек, от этих раскаленных печек, он становится лучше и чище. Ну а если не из рук Божьих принимать? Друзья, мы ожесточаемся, мы грубеем, мы черствеем. С нами просто трудно разговаривать. Просто трудно разговаривать. И люди нас будут обходить. Почему? Да потому, что мы в неправильном отношении пред Богом. Мы не с Богом дело имеем, а с людьми. И в этом наша логическая ошибка и просчет. Чего не делал ни Иосиф, ни Наимень. Она дальше говорит: «Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать? Вседержитель послал мне несчастье». А еще на дороге со своими снохами она говорит: «Сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Друзья, она все принимала из руки Божьей. Ну, кто ей это открыл? А теперь давайте посмотрим, что она обижается на кого-то, раздражается, на кого-то критикует, на кого-то она что-то имеет. Ни на кого. Вот она идет со своими снохами, и посмотрите, как она их любит. Наимень сказала своим двум снохам: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость». Она любит своих снох, этих снох. Смотрите, как вы поступали с умершими и со мною. Она их дочерями называет. Мы не знаем, в каком качестве она туда отправилась. Может быть, не такая была любви обильная. Но после печки, после раскаленной печки, друзья, она такая вышла стерильная, такая чистая. Ну, сама любовь вышла из этой печки. Вот, смотрите, нисколько не ожесточилась, не огрубела, ничего. Вот такой урок, друзья, мы с вами и учим сейчас. Ну а вот не всегда так бывает, друзья, что мы принимаем из рук Божьей. Нет, не бывает. Не всегда бывает, когда мы начинаем кого-то обвинять, кого-то осуждать, уже точно, друзья, можно поставить диагноз. Точно, совершенно. Человек имеет дело с человеком, но не с Богом. Не с Богом. Один брат любил так говорить, говорит, верующие безбожники. Почему? Да потому что с людьми имеют дело, а не с Богом. Друзья, действительно, вот как будто бы, ну мы верующие, мы должны иметь дело с Богом, а получается, что мы разбираем людей и имеем дело с людьми, а не с Богом. Вот мы сейчас возьмем двух сестер, и вот посмотрите, кто из них принимает от руки Божьей, а кто принимает от какой-то другой руки. Посмотрим одну, посмотрим другую. Одна в одном качестве, а другая совсем в другом качестве. И почему? А потому что спутали руку. Спутали руку. Обе переживают, обе страдают. Не трудно сказать, какая из них больше переживает, какая больше страдает. Но они совершенно разные. Почему? По-разному они принимали вот эту ситуацию. Я имею в виду и вот Анну и Рахиль. Друзья, смотрите, ситуация одна. Обе не имеют детей, обе хотят иметь детей. Обе переживают, почему нет детей. Обе в позоре, потому что не иметь детей считалось позором, даже проклятием. Обе хотели иметь детей и не понимают, почему Бог не дает детей. Ситуация один к одному, но люди совсем разные. Почему? Да потому что по-разному относились к вопросам серьезным. Посмотрим сейчас Анну, да? Вот она в своей скорби, куда она идет? Она идет к Господу. Она идет в храм, она молится, она обращается к Господу. Она понимает, что вот эту чашу, чашу страданий, ей Господь дает. И она эту чашу берет из рук Божьих. Господи, я эту чашу принимаю из твоих рук. Мне больше никаких рук не надо. А муж ее спрашивает, Анна, что ты плачешь? Она с ним не разговаривает по этому вопросу. Почему? Потому что она имеет дело с Богом. Почему не ешь? Молчит. Отчего оскорбить сердце твое? Я с Богом буду разбирать этот вопрос. Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И идет в скорби души своей, и молилась Господу, и горько плакала. Вот с Господом она на эту тему разговаривает. Почему? Потому что Господь же ей посылает такую горесть. И она идет к тому, от которого все зависит. Ну а что, ну что мужу выговаривать, там рассказывать, что это ничего не поможет. А вот совершенно противоположное делает Рахиль. Она тоже оказалась в этой беде. Вот, и написано, что увидела Рахиль, что она не рождает детей Яку, и позавидовала Рахиль сестре своей. Вот начинает смотреть на человека. Почему? Потому что Бога не видит. Разглядывает человека, вот сестру свою разглядывает, что у нее дети есть. И сказала Якову, вот теперь Якова разглядывает. Почему? Бога не видит. И Якову говорит, дай мне детей, если не так, я умираю. Ультиматум ставит, я умираю. Друзья, смотрите, Яков разгневался на Рахиль. Трудно его разгневать, особенно Рахили, потому что он любит Рахиль. Разгневался на Рахиль и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Разве я Бог? Ведь это ж Бог. Он ей урок преподает. Из чьих же рук ты чашу принимаешь? Не я ж тебе это даю. Друзья, как нам плохо, когда мы теряем адрес и вообще не знаем, и откуда к нам это приходит, и для чего, ни цели, ничего мы, ни задач не понимаем Господа. Тогда нам очень трудно. Друзья, смотрите, она позавидовала. Да это неминуемо. Если мы не поймем, что это Господь делает, это обязательно будет зависть. И мало зависти написано так. Сказала Рахиль, борьбой сильную боролась я с сестрой. И это неминуемо. Борьба ждет. И сильная борьба. А человек, который принимает из рук Господних, ну, зачем бороться? Друзья, вот так, вот по-разному как-то. Одной было открыто. В одни благополучие, пользуйся благом, а в одни несчастье. Ну что, несчастье постигло, детей нет. Ну что ж, принимает Бога. Друзья, обвинять людей в нашем несчастье, это неразумно. Это не духовно. Это просто духовное недоразумение. В каком-то моем несчастье я должен подойти к человеку и начинать ему выговаривать, друзья. Неправильно. В одни несчастья размышляй, а не критикуй, не осуждай. В одни несчастья размышляй, и то, и другое соделал Бог. Это Господь делает. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? За это Отец дает чашу. Мы сейчас еще посмотрим. Вот. Иова возьмем, да, смотрите, удар за ударом, ну, прямо, как будто бы вот эти удары, ну, не дают опомниться Иову, только немножко вот так вот, чуть-чуть, может быть, придет в себя там несколько минут, и сразу опять удар. Вы посмотрите, вот, вестник приходит к Иову и говорит, что взяли вот твоих животных там, вот, ослиц взяли, а отроков твоих вот, отроков поразили мечом, спаси я один. Еще он говорил, как приходит другой, сильный удар. Второй удар получает Иов. Еще говорил, как приходит другой, сказывает, халдеи расположились тремя отрядами, бросились на верблюдов и взяли их. Второй удар, друзья, и опять отроков поразили. Еще этот говорит, приходит третий. Удар за ударом. Посмотрите, а этот самый сильный из всех трех. Большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один. Друзья, смотрите. Опомниться не может Иов, удар за ударом. Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, острый голову свою, и пал на землю, и поклонился. И сказал, наг вышел я из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. В нашей местности у одного брата были детки. Ну, знаете, муж с женой ушли, а детей оставили дома. А они играть задумали в одну игру. Они стали прятаться. Ну, сначала в одном месте спрятались, потом в другом. Вот, а потом два ребенка, я не знаю, ну, совсем маленькие, два ребенка спрятались в ящике. Ну, в ящик залезли и там спрятались. Вот. Ну, и когда они в этот ящик сели, а там крышка так сама хлопнулась, и замочек закрылся. Они приходят домой, отец с матерью, открывают, а ищут детей, а детей нет. И потом догадались, и этот ящик открывают, а там двое ребенка, вот, я задохнулась. Смотрите, ну я не знаю, как он поступил. Ну, наверное, если он духовный брат, то сотворит поклон Иова. Господи, ты дал, ты и взял. А кого винить в этом? А кого осуждать? Неразумно. В нашем несчастье кого-то осуждать в высшей степени неразумно, недуховно, неграмотно. В одни благополучие пользуйся благом, в одни несчастья размышляй. Это соделал Бог. Друзья, и когда мы кого-то осуждаем, мы косвенно осуждаем Бога. Считаем его действия неразумными. А вот, когда читаем о Давиде, друзья, давайте посмотрим, из чьих рук Давид принимает эту чашу. Тоже удар получает. Вот мы читаем вторую книгу Царств, 16 главу. Идет человек, вот, и бросает камни на Давида, на всех рабов царя Давида. Вот, семей. Идет и злословит. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Ну, тяжкое обвинение. Сейчас подойди к какому-нибудь человеку и сказать, убийца и беззаконник. Это очень тяжко. И он по отношению к царю имел такую дерзость. Друзья, смотрите, уходи, уходи, убийца и беззаконник. Ну, взваливал на него такой груз вины, как будто он сам, значит, захватил трон, как тиран. Все это, знаете, через кровопролитие. Вот. Ну, один человек слушает, подходит к Давиду, говорит, зачем злословит он тебя? Я пойду сниму с него голову. Что ему говорит Давид? Пойди сними. Нет. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруимы? Пусть он злословит. Пусть злословит. Господь повелел ему злословить Давида. Друзья, с каких рук он эту чашу принимает? С рук Симея? Нет. А если строго технически так сказать, друзья, ну как Господь повелел ему злословить? Ну что, Симей, он что, пророк, что с ним Господь разговаривает? Не пророк. А почему же Давид так говорит? Господь повелел ему злословить. Да потому что Давид сносит это поношение и признает его как наказание Божье. Давид сейчас смотрит не на камни. Давид не видит пыль. Давид даже Симея не видит. Он смотрит на того, кто выше. Он видит руку другую в этом. А Симей, ну что, Симей, он только как, ну, топор, что ли, в руках там какого-то дровосека, или там пила в руках какого-то плотника, или там плоскогубцы, там, или что, в руках монтера. Но он же не монтера, он же не плоскогубцы разглядывает. Он видит руку Божью. И дальше, чтобы никто не сомневался, чтобы это там опечатка в Библии. Нет, нет. И дальше говорит так. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Ну, кто может сказать? Это неразумный человек говорит, зачем ты так делаешь? Вот. Пусть злословит, ибо Господь повелел вот ему злословить. Дважды сказано. Друзья, с чьих рук принимал чашу Давид? Они знали эту истину. Как им было это открыто? Что мы сейчас живем, друзья, 20 век, вторая половина, и не всем это открыто. А отсюда начинаются обиды, огорчения, отсюда начинаются выяснения отношений и так далее, и так далее. А как будто бы все так просто, да? И вот этот текст, который мы с вами прочитали, друзья, он заставит нас задуматься не один раз, потому что мы часто читаем Евангелие от Иоанна, и когда мы смотрим на этот текст, друзья, здесь урок, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец. Друзья, да не сделаем мы никогда эту ошибку и не спутаем руку Божью с какой-нибудь другой рукой. Я вот хочу прочитать еще 106-й Псалом, он на эту тему очень-очень вот так полезный. Мы читаем 106-й псалом, 25-й текст. Я вот обратил внимание, что в этом псалме очень много раз стоит слово «Он» с большой буквы. Я все не буду читать, но просто так вот выборочно, чтобы мы потом, придя домой, может быть, обратим внимание на этот псалом. Написано так. «Он речет, и восстает бурный ветер, высоко поднимает волны его». Это Господь делает. Да, Господь поднимает волны. Потом написано, что Он, вот, «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, волны умолкают. Он приводит их в желаемые пристани. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу. Он превращает пустыню в озеро и землю, и что? Он благословляет, и Он изливает бесчестие». Друзья, это все Господь делает. Все Господь. Господь сегодня как-то нас настраивает, чтобы мы с Ним дело имели. Чтобы мы имели дело с Богом. Видели эту руку. И не просто видели эту руку. Нет, нет. Не просто вот согласиться, что вот эта рука действительно, вот я с тобой имею дело. Нет, дело не в этом. Вот мы читаем 43-й текст этой же главы. «Кто мудр, тот заметит это». Друзья, смотрите, Писание прямо говорит, кто мудр, тот заметит это, когда будет читать 106-й Псалом, он это заметит, что он. Это все Господь делает. Мудрый заметит, а немудрый не заметит. А дальше сказано, мудрый заметит сие и уразумеет милость Господа. Друзья, оказывается, смотрите, он восстает, он речет и восстает бурный ветер. Это милость Божья. Высоко поднимает волны его, бурю поднимает. Это милость Божья. Почему милость Божья? Да это та же самая печка, которая забирает у нас все нехорошее, все снимает с нас нога, все человеческое уходит. Это то же самое. А дальше написано, они кружатся и шатаются, как пьяные в этой буре. И вся мудрость их исчезает. Очень хорошо, что мудрость исчезает. Их. А на это место приходит мудрость Божья. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствий. Друзья, что лучше? Пережить бурю и увидеть руку Божью. Ну, явное чудо увидеть. Или вообще не идти в бурю. Ну, так спокойненько отсиживаться где-нибудь на берегу, так, в тихом месте. А что лучше? Да, конечно, увидеть близость Божью. Увидеть, как Господь выводит из, вот, превращает бурю в тишину, и волны умолкают, как в тихую пристань Он сам приведет. Друзья, конечно, это милость Божья. И за эти печки, за хорошую температурку в этой печке, что мы будем делать? Господи, вынь меня из этой печки. Он знает, сколько нас там подержать. Он знает, до какой температуры накалить. Что-то еще снимет. Я думаю, ну, не надо просить, Господи, вытащи меня из этой печки. А лучше сказать, Господи, Ты меня сунул в эту печку. Ты плавильщик. Ты прекрасный плавильщик. Ты знаешь, сколько меня подержать в этой температуре, когда оттуда вытащит. Ты это хорошо знаешь. Только когда ты меня в печке будешь держать, дай мне сил выдержать эту печку. Это совсем другое. Просить сил выдержать печку, это не то, что просить, вот ты меня на этом противне вытащи оттуда. Я уже там, вот. Это совсем другое. А за эту печку, друзья, вот я сейчас прочитаю одно место из Псалма, и тогда молиться будем. Написано так, Псалом 41, 9 текст. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня». Милость явит свою днем, и ночью песнь Ему у меня. Друзья, как хорошо петь днем, да? Когда, ну, когда все хорошо. Все прекрасно, в доме хорошо. С соседями все благополучно, на работе все на пятерку. В церкви, ну, никаких проблем, церковь такая любящая, все друг друга любят, ну, царство любви, ну, чего тут, все хорошо. Ну, чего не благодарить и не славить? А ночь, когда наступит, когда и дома не все хорошо, когда и в церкви бывают неприятности, а тут как быть? А получается, что днем поем, а ночью отдыхаем. А ночью что же надо петь? И ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Господи, благодарю Тебя за печку. Благодарю. Это милость Твоя. Ты благо усмотрел, что после этой печки Ты что-то будешь с меня, какой-то нагар, который Тебе не нравится, Ты будешь с меня снимать. Дай мне сил выдержать эту печку, эту температуру. Я думаю, это правильная молитва, друзья. В другом псалме написано, вспоминаю песни мои в ночи. Друзья, как хорошо вспоминать такие песни, когда нам тяжело, а мы благодарим Бога. Вот Господь, вот хочет таких песен, жаждет таких песен. Я сейчас вспомнил вот в Деянии апостолов, вот как раз точно вот такая песня. Плохо им. Апостолам очень плохо. Ну что, ну, они планировали, ну, широким фронтом благовестия. Я вот читаю 16 главу Деяний апостолов. Некий муж вот представил, он предстал, вот, ну, видимо, это не сон был. Видимо, не сон. Вот, не сказано, что во сне предстал. Вот, видение было. Вот видение было. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. Апостолы поняли, что нужно благовестие. Они собираются. Действительно, тот час положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Да, и отправились. Отправились, а там начинаются неприятности. Да и такие неприятности, что и Павла, вот, и Силу, и схватили их, потащили их, повлекли на городскую площадь, дали им много ударов, но сначала привели к воеводам и начинают их обвинять. Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город. Ну, возмущают город, наверное, Там вот сказано, проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять, намекают на то, что они нам, видимо, тут обрезание принесут, эти иудеи, еще что-нибудь иудейское, нам это не надо не принимать, ничего. Вот так вот настропалили, так настроили их. Вот. Народ также восстал на них. Воеводы, сорвавшись с них одежды, велели их бить их палками. Взяв после палок, их побили, наверное, сильно их побили, сильно. Тело все горит, все в ударах, в синяках, в подтеках. Вот. И давшие им много ударов, никто там не считал эти удары, давшие им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Друзья, смотрите, он даже еще ввергнул их во внутреннюю темницу, там еще какая-то дополнительная была темница, и ноги забил в колоду. Вот такой финиш. Вместо широкого фронта благовестия, вместо того, чтобы люди каялись, спасались, друзья, смотрите, чем закончилось вот это вот. Вот это благовестие. И что они делают? 25-й текст. Около полуночи, вот как раз этот Псалом 41 вспоминаем. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни». Друзья, смотрите, вот молитва к Богу жизни. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Ругали кого-то, кого-то критиковали, на кого-то что-то имели. Нет. Господи, благодарим Тебя. Благодарим. Пошла молитва к Богу. Молясь, воспевали Бога. Узники слушали их. Друзья, поют, невзирая на раны. Поют, невзирая на то, что ну, как-то планы их не осуществились. Поют, невзирая на боль. Поют. Друзья, нам, когда больно, мы поем? Или мы жалуемся? Мы стонем? Ищем кому-то вот принести наши вот такие, ну, побеседовать, как-то немножко вот так разгрузиться, с кем-то так вот поделиться. А где же песни наши? Друзья, пусть Господь благословит нас вот этот глубокий текст, да, с этим глубоким уроком. И если, друзья, мы с вами не будем учить этот урок, не принимать чашу из Божьей руки, то нас могут в самом ближайшем времени просто не узнать, насколько мы с вами огрубеем, насколько очерствеем. Почему? Потому что сейчас температура очень низкая, время последнее. Вот Описание говорит, что по причине беззакония во многих, не в некоторых, а во многих охладеет любовь. И вот тут можно и очерстветь, можно тут и огрубеть, можно тут и начать критиковать, и увлечься этим, серьезно увлечься. Вот, в моей обиде ты виновен, если бы не ты, вот если бы не ты, вот все было бы хорошо. Друзья, а это нехорошо. Вот, и действительно, друзья, вот начнем этот урок учить. Господь будет очищать через печку. Мы больше будем любить друг друга, потому что страдающий, но в правильном отношении к Богу, он лучше становится, он чище становится. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь. Помолимся. Может, Бог только была я достойна. Склонись.